Но чукчи, забавные и простоватые в русском изложении, на своем родном языке переставали быть чукчами, превращались в черт знает каких болтунов и шутов или же многозначительных резонеров, сходу имевших суждение обо всем. Их самонадеянность, потуги на доморощенную мудрость вызывали жалость. В результате всего этого у Гэма накапливался парадоксальный опыт того, как не следовало, по его мнению, писать. Литературный герой, человек на странице, разительно отличался от живого прототипа, каким бы гениальным ни был автор. Одно дело — живой человек, и совсем другое — человек из книги. Они были разные не только по характеру, но даже как бы являлись существами другой породы или жителями другого времени или другого измерения. С большим трудом удалось довести до конца два рассказа. В одном Гэма описал впечатления молоденькой девушки, впервые отправившейся на Большую Землю на учебу. Разумеется, это были собственные впечатления, но почему-то главную роль он отдал девушке, чтобы как-то отделить написанное от себя, дать простор воображению. Ему казалось, что если бы он писал о себе, то чувствовал бы себя стесненно. Второй рассказ вообще был написан в виде писем молодой русской учительницы, которая впервые приезжает на Чукотку после окончания института. Гэмо понимал, что эти рассказы не бог весть какое литературное достижение, но кроме желания напечататься, подпирала и другая причина. После новогодних праздников деньги неожиданно кончились. Перед молодой семьей возникла угроза голода. Сын, лишенный добавочной пищи, так отсасывал груди у матери, что Валентина стала жаловаться на боль. Аккуратно переписав рассказы, Гэму отправился в редакцию журнала «Звезда». Она располагалась в том же доме, что и «Союз писателей» на набережной Кутузова. Но вход, как это водилось в ленинградских зданиях, был не в парадную дверь, а вообще с другой стороны фасада, со стороны улицы Войнова. Через кривой коридор, повинуясь указаниям вахтера, Гэмо добрался до редакционной комнаты, где его встретил круглолицый румяный человек в хорошо сшитом костюме, в белой рубашке и галстуке. «Что принесли, молодой человек? Рукопись?» Быстро заговорил он, едва ответив на приветствие. Гэмо не знал, что журнал совсем недавно подвергся разгромной критике со стороны Центрального комитета ВКПБ, который даже принял специальное постановление. Человек явно неохотно взял рукопись, перелистал и сморщил лицо. По правилам, рукопись должна быть перепечатана на машинке. Но что же, почерк каллиграфический, разобрать можно. Приходите через 2 недели за ответом. «Извините, а кого мне спрашивать?» Гэмо был рад уже тому, что рукопись все же взяли на прочтение. «Кучерова Александра Ивановича». В университетской библиотеке Гэмо хотел выписать все сочинения Александра Ивановича Кучерова, но даже в генеральном каталоге не обнаружил ни единого упоминания о его произведениях. Это повергло его в уныние и растерянность. Может, этот самый Кучеров просто самозванец? Он поделился своими опасениями с женой, но Валентина успокоила его. Может, он служащий? Не обязательно, чтобы в журнале работали одни писатели. Ведь в твоем Учпетгизе есть и редакторы, и технические работники. Две недели тянулись нестерпимо долго. Состояние напряженного ожидания усугублялось нескончаемыми ленинградскими дождями, съевшими свежий снег и занавесившими все видимое пространство сырой пеленой. Гэмо подбадривал себя водкой, смешанной с пивом, писал рассказы. Работа неожиданно пошла, и случалось, что он проводил часть ночи за письменным столом, покрывая страницу за страницей каллиграфическим почерком. Он не любил править написанное. Жалко было вычеркивать уже вставшее на свое место слово. Но знал, что править надо, находить самое точное, нужное слово. Хотя, с другой стороны, он понимал, что в потоке еще не записанной речи слова как бы сами становятся друг за другом, возникают по зову мысли именно те, которые лучше всего способны выразить ее. Раньше, едва научившись читать, Гэмо полагал, что писатель или поэт по свойству своего таланта переносит на бумагу уже готовое, сложившееся в сознании произведение. Особенно это касалось поэзии. Но как-то ему попалось академическое издание Пушкина, где были напечатаны фотокопии его черновиков. Страницы, испещренные поправками, перечеркиваниями, сплошной чернотой целых абзацев, повергли его в унылое разочарование, которое он долго не мог преодолеть. Если уж Пушкин множество раз исправлял написанное. Через две недели Гэмо бодро шагал по Кутузовской набережной, отворачиваясь от сырого ветра, дующего с петроградской стороны. Каков может быть ответ? Вот он входит в комнату редакции. Несколько человек встают ему навстречу и восклицают: «Мы с таким нетерпением ждали вас! Ваши произведения прочитаны и немедленно будут напечатаны. Не хотите ли получить аванс? Мы его немедленно выписываем. Касса в комнате напротив. Не надо благодарить. Это мы должны быть благодарны за то, что принесли рассказы именно к нам в редакцию». О другом Гэмо не хотел думать. Он прошел знакомым коридором до редакции и нашел на рабочем месте Александра Ивановича Кучерова. «Вам кого?» — спросил тот, даже не ответив на робкое приветствие Гэмо. «Вас? Меня?» — удивился Кучеров, и Гэмо заметил мелькнувший на его лице испуг. «Я вам приносил рукопись», — напомнил Гэмо. «Да-да, припоминаю», — оживился Кучеров. Он долго рылся в бумагах на столе, выходил в другую комнату, пока не появился с рукописью. «К сожалению, ничем не могу вас обрадовать. Рассказы слабые, Но это не значит, что в творческом отношении вы человек безнадежный. Отнюдь. Но вам надо прилежно учиться у классиков, больше читать».